Глава 15. Город мечты. О, как ты красив! Как шумят над тобой могучими раскидистыми кронами древние баобабы! Как скачут по их ветвям не менее могучие негры! О, простите, я сказал негры? Не-не-не-не-не, я оговорился. Конечно, нет. Это были не африканцы, а много-много диких обезьян с вызывающе красными задами и торчащими из них, как недоумение, длинными хвостами. Да, кажется, я выпал из реальности. Что ж, иногда это со мной бывает. Хочется, знаете ли, иногда помечтать. В действительности же передо мной предстала картина нагромождения огромной кучи лачуг, покрытых всем чем угодно, кроме того, что действительно было нужно. Если бы человеческое дерьмо могло бы засохнуть и укладываться пластами, то, наверное, оно было бы здесь главным строительным материалом. Оглядев разрушенные хижины, лачуги, убогие мазанки и огромный шалаш, игравший в этом убожестве роль моего дворца, я только с грустью усмехнулся жестокой действительности и разразился проклятиями в адрес отца моей бывшей подруги, который без всякого сомнения приложил к моим несчастьям свою подлую руку. «Чтоб у тебя, Ирод, никогда не стоял ни на жену, ни на других женщин, и жизнь свою, чтобы ты кончил в нищете бомжом на речном вокзале в Москве, где качал бы права перед таджиками и киргизами, а голые бабы не приходили бы к тебе даже во сне. Никогда!» Упыхавшись от изощренных ругательств, я обрел относительное спокойствие и стал искать себе место для сна. С кем переспать? В этом проблем сейчас не было, а вот где поспать? Это действительно было серьезнейшей проблемой ввиду наличия огромного количества пауков, клопов, змей и скорпионов, которые частенько забредали в гости. А как всем известно, что незваный гость хуже татарина, то такие гости меня совсем не радовали. От слова совсем. Лучше бы татары пришли. «О, Ванюша, а мы тут ходим туда-сюда, кюща-тищем». Их бы, конечно, тоже пришлось выгонять, но это уже детали. Бирао строился вдоль реки. Ну как строился? Где кто хотел, там тот свою лачугу и строил. Те, кто победнее возле реки, те, кто побогаче дальше от реки. Хотя эти границы были здесь весьма условны. Богатым себя чувствовал тот, у кого статус был повыше. Кто обладал домашними животными, умениями, ну или был воином. На крайний случай приходился родственником вождю или его советником. В городе улиц не было. Присутствовали лишь протоптанные тропинки между навесами, громко названными хижинами. В центре они лепились друг к другу, по краям было более-менее свободно. И там блеяло и мычало шатающееся домашнее стадо вперемешку с человеческим. Ну а в остальном? Нормальный такой африканский город, с полной антисанитарией, несмотря на близость большой реки, которая была загажена на километр в обе стороны, отсутствием понимания о канализации и туалетах, а также возможности приготовления нормальной пищи. Побродив по центру этого города, попинав ногою хилые хижины, при этом свалив нечаянно парочку, я, распугав немногих возвратившихся жителей, отправился на окраину, пребывая в очень плохом настроении. Конечно, для начала я заглянул в шалаш верховного вождя, но кроме жалких остатков былой роскоши в виде рваных тряпок, устилавших грязный пол, по которому ползали различные насекомые, ужасные вони от пота и других человеческих испражнений ничего не обнаружил. Конечно, в воздухе присутствовали слабые нотки благовоний, из которых уже совсем выветрился первый слог, и осталась лишь последняя часть слова, а также запах мускуса, ну и, конечно, чувствовался запах гиндоры африканской. В общем, весь букет экзотики, начиная от внешнего вида и заканчивая внутренним убранством дворца, присутствовал в полной мере. Чтобы не выходить из образа злого и жестокого завоевателя, Я спалил это недоразумение и еще пару десятков более-менее добротных хижин, располагающихся вокруг него. Разумеется, случайно. Просто мои воины не могли еще контролировать себя в полной мере и сжигали все подряд, не скрывая детского восторга при виде огня, пожирающего все вокруг. Да и тушить возникающие пожары они, к сожалению, не умели. Когда огонь перестал полыхать, перед моими глазами предстала изумительно ровная площадка, равномерно покрытая черным пеплом, и трупиками сгоревших насекомых, завсегдатаев царских хором. Вид этого унылого зрелища заставил меня уйти на окраину города, где я практически собственноручно соорудил себе хижину из разобранных остатков 10 других и залег туда, как в берлогу, спать. Проснулся я уже ночью от того, что кто-то настойчиво в меня тыкался чем-то очень мягким и одновременно упругим. Не надо думать ничего плохого. Тыкались мне этим в грудь и сразу двумя штуками. В испуге, схватив руками непонятное оружие, я обнаружил, что держу действительно оружие, но женское. А именно грудь. Нбенге, которая в темноте испуганно смотрела на меня глазами, из которых я видел только белки. Ну, может, она смотрела на меня и не испуганно, а сладострастно, тут уж в темноте-то не разглядишь, поэтому приходится ориентироваться на догадки. Оказывается, она ночью очень испугалась и, подождав, пока я усну, велела двум воинам, охранявшим мой сон, пропустить ее, объяснив, что это я приказал ее привести, чтобы она охраняла меня от злых духов этого города, которые могли напасть на меня ночью. Так как все знали, что я неравнодушен к Нбенге, и она к тому же частенько спала в моей хижине, ее пропустили. А увидев, что я дрыхну без задних ног, да и без передних тоже, она сразу решила воспользоваться неожиданной оказией и прилегла ко мне, прижавшись всей грудью, которую усиленно отращивала последние месяцы. Видимо, вычислила мой любимый размер. А может, ее природа сама по себе наградила красивой формой груди. А может, это была компенсация за все мои тяготы и лишения суровой африканской жизни. В общем, искупая мужская слеза побежала по моим черным щекам от переизбытка чувств. Да и ветер донес до меня невыносимую вонь от моих не сильно чистоплотных воинов, охранявших мой покой перед хижиной. Повод воспользоваться невинностью девушки, так усиленно меня домогавшейся, был. Взятие города, победа над суданцами, ранение и острые кончики грудей, что, словно издеваясь над моей мужской сущностью, вызывающе торчали, уставившись в мои глаза. Мы видели друг друга. Я и ее грудь. Вот и встретились два одиночества, ну, точнее, четыре, если уж считать количество глаз и грудей. Короче, я не выдержал этого испытания и заключил ее в свои объятия, наградив самым ценным, что у меня было – любовью. Любовь у меня была многоразовой и очень насыщенной, и Нбенге в полной мере ощутила всю ее настойчивость и безапелляционность. Но она сама хотела такого поворота событий и, думаю, что осталась довольна, если не сказать больше. В чем я смог убедиться поздним утром, когда проснулся от великих трудов в прямом и переносном смысле? Нбенге сияла и надела на грудь красивую побрякушку, сделанную местными мастерами из ракушек, бусин и еще какой-то ерунды, которую я ей как-то подарил. Теперь этот подарок гордо раскачивался на ее груди и подпрыгивал при ходьбе так же радостно, как и соседки по бокам. Я хоть и был дурак дураком в африканских обычаях, но сияющее лицо выдавало ее с головой, и этот подарок, очевидно, был не так просто надет, а нес в себе какой-то скрытый смысл. Возможно, он был подтверждением ее уже теперь высокого статуса, который она тут же и начала использовать, усевшись перед хижиной и приступив к приготовлению мне завтрака, покрикивая при этом на воинов, чтобы они принесли котелок, чистую воду и продукты. Если Нбенге потеряла девственность, то я, судя по ее поведению, потерял гораздо большее и незаметно для себя приобрел статус женатого мужика, естественно, по их африканским обычаям. Задумчиво почесав голову, покрытую мелкими и жесткими кудряшками, я горестно хмыкнул и пошел заниматься делами. Дел было много. Набрать в свое войско крепких молодых мужчин, найти продовольствие, накормить голодных, разместить возвращающихся жителей. Поначалу я даже взялся строить хижины, руководствуясь своим проектом, но быстро бросил это занятие, поняв его бесполезность. Окрестные деревни отказались признавать мою власть и продолжали жить сами по себе, а недобитые суданцами вожди и сторонники старшего вождя попрятались по дальним селениям и собирали воинов. У меня после всех сражений осталось 130 человек, и за спиной моя деревня, которой я все не мог подобрать подходящее название. Жители Бирао никак не хотели смириться с тем, что теперь я их главный вождь, хоть я и объявил себя его преемником. Требовалось жестокое отношение к жителям города, наведение порядка и улучшение жизни в городе. На это нужны были средства. Но казны здесь, просто не существовало в принципе. А немногочисленные ценности были уже разграблены. Что-то я смог вернуть, разбив суданцев, что-то они унесли с собой. Что-то забрали местные жители, избежавшие сторонники старшего вождя. В целом мне досталось разрушенное селение, в котором ничего не было, кроме голодных и диких негров. Вокруг меня неумолимо сжималось кольцо недоброжелателей. Последней каплей стало известие, что главный вождь, который обитал на западе страны, направил на борьбу со мной огромное по местным понятиям войско целых 500 воинов. У меня же их было всего 130. Да в моей деревне осталось около 300. Так что силы были явно неравными, да и на поддержку от местного населения надеяться было бессмысленно. Я решил уйти обратно.